Это ты правильно, говорит, домик нужен. Сажусь поудобнее, глубоко вздыхаю, тянусь вниманием к лису. Поскакали, улыбаюсь. Переход проходит быстро, сказывается уже не первое посещение. Кажется, что мы даже дорожку натоптали, потому что сначала выходим на том же болоте, как в прошлый раз. Тебе же еще болотные духи не нужны, думает лис. Нет, мы еще с тем не разобрались. Куда двинем, вглубь болота, или дальше? Сам как хочешь, спрашиваю напарника. Я бы в тундру сходил, забывать стал, но там духов немного, говорит. Да, в общем, мы сейчас без цели особой. Так, попробовать охоту для тебя, так что давай туда. Но если что по пути интересного увидим, завернем. Бежим сквозь туман, и внезапно на тропе видим валяющийся стоптанный сапог, обычную вещь из человеческого мира. Лис, это нормально? Спрашиваю, когда напарник остановился осмотреть и обнюхать вещь. Нет, это очень странно, говорит. Пойдем посмотрим, конечно, интересно же. Лис по духовному запаху ныряет в стену тумана. По пути находим погремушку, деревянную лошадку, серебряную ложку. Но вещи все из нашего мира, поэтому поднять их не получается. Да и не нужны они в таком виде. В какой-то момент туман расступается. Мы вываливаемся почти к финалу небольшой трагедии. На довольно большую паукообразную тварь наседает небольшая стая из 4 охотников. Почти таких же, с которых началось мое знакомство с демонами в этом мире, только поменьше. Паук, очевидно, уже проигрывает. У него осталась половина лап, и сам он может только крутиться на месте. Каждый укус охотника вырывает из тела паука кусок темного тумана, а из этого куска появляется очередная вещь. Вся небольшая поляна уже усыпана каким-то барахлом. Вот это нам повезло так повезло. Шерсть на шее лиса резко топорщится, и его просто распирает от ненависти. Мгновенно разбираем цели, и две молнии останавливают на секунду другую двух охотников. Этого времени хватает лису, чтобы ворваться в одну из теней, с атакующей техникой на зубах и сожрать средоточие. Двух других отбрасывает от себя воспрянувший паук. Тени быстро понимают, что ситуация поменялась, но сбежать уже не успевают. Дую в дудку. Нужно же проверить. На пару секунд замирают все, кроме нас с лисом. Еще две молнии, третьего лапами останавливает паук. Секунда времени, и теней становится меньше. Последние пробуют объединиться, но противостоять, фактически трем сознаниям, не могут. Очень быстро крайне довольный лис сидит и смотрит на паука, видимо решая, откуда он его будет есть. «Вы меня убьете?» – доносится как бы искусственный голос. «Так, лис, подожди», – говорю, – «ты разумен и нас видишь?» «Да, наверное». Паук еле шевелится. «Вас один-двое. Ты как-то спокоен, тебе все равно, мне и правда интересно». «Нет, не все равно, но я не могу вам противостоять». «Это точно», — говорит такой же холодный голос. «Играй-ка, играй-ка, поиграл и отдай-ка». Внезапно проносится плачущий детский лепет. «Забирай-ка», внезапно, одна из ног паука удлиняется, касается куклы, и та, как бы проваливается сквозь реальность. «Слушай, ну давай съедим, а?» Лис прямо облизывается. «Он же по силе не меньше среднего, раз разумен». «Нет, разумных мы есть не будем, наверное, если не нападут», — говорю. «Ну ты чего, ну откуда в тебе это? Давно ли на самого охотились?» Лис садится и прикрывает лапами глаза. «Ну ладно, ладно, это во мне охота еще играет. Ты прав, мне стыдно. Хэмэм, договор?» Спрашиваю у паука. «Ты кто, и вообще как-то защитить себя можешь?» «Договор, да». В голосе слышится какая-то даже надежда. «Мне сил не хватает, они меня давно гонят, а так не найдет никто. Я далеко зашел за вещами, я собиратель, только маленький еще. Не знаю о таких ничего», — говорит лис. «Я видел, сейчас, что ты можешь вернуть вещь владельцу». «А только ли владельцу?» — спрашиваю. «Наверное, вещь она запах след владельца имеет, туда и возвращаю». «А смысл?» — спрашиваю. «Потерял, переживаешь, тратишь силу. Нашел, радуешься, и тоже тратишь силу. Так даже лучше. Еще и благодарность бывает, и всегда возвращаешь». «Всегда стараюсь», — говорит. «Не всегда сил хватает вернуть». Паук медленно собирает в себя утерянные вещи и понемногу начинает ползать. «Тогда договор. Одна услуга по возврату вещи и возможность найти тебя для торга в будущем. А мы поделимся силой, если нужно, проводим». Говорю, «Я согласен, но тебе нужно потерять вещь, иначе я ее не смогу забрать. А тому, кто получит, хотеть найти. Нормально, решаемо». Говорю, «Лис ведь для моего запаха следа подходит, да вы двое одно». «Подходит, вот тебе, дает чешуйку, мое, по ней найдешь. Договор. Забираем и начинаем перекачивать нейтральную силу в паука. Постепенно начинаем залезать в накопитель. Хватит, говорит паук. Жду. И исчезает. Вместе с ним исчезают и остатки битвы на поляне. Думаю, нам на сегодня хватит. Предлагаю лису. Поехали домой. Это точно. Вкусные охотники. Мы молодцы. А дудка интересная. Хоть и плохо проверили. Дорога обратно занимает немного времени. Прихожу в себя еще ночью. Осталось еще одно дело. Беру пирамидку с болотным духом и вместе с лисом посылаем идею, что нужно еще три малых. Один слушать передавать, два передавать говорить. Дух основа очень доволен. Он посылает образ, что здесь столько вкусной еды, и за нее не воюют. Что малых можно хоть каждый день брать. Они быстро растут. Делаю три пластинки с пометками. Хорошо, есть с чем работать. Если за один разговор дух получает столько нужного, то на болотных можно и остановиться. У себя они, видимо, совсем голодают. На утро собираюсь в гимназию. Анке, даю ей приметную красную тетрадь. Мне нужно это потерять. Девушка кивает и улыбается. Обнимаю и ухожу учиться. У меня сегодня первый учебный день. И сразу экзамены. Вот ведь незадача. Тренировку у завхоза пропустить даже и не мечтаю. Он точно ждет. А может быть, даже ждет и надеется. Иду сразу в военной форме. Разве что сверху плащ гимназии. По приходу сразу вливаюсь в бегущую толпу. Знакомо очень, разве что Марат с молниями сзади не бежит, а так, как будто и не было этих недель. Тренировка на удивление проходит спокойно, то ли завхоз уменьшил требования, то ли ребята подросли в физических силах, но упавших и сдохших подростков не было. Замечаю и Андрея, который Андрон. Его компания увеличилась как раз на того тщедушного парнишку. Ну вот и славно. Друг друга заметили, кивнули и молчаливо отложили общение до полигона. Лишние упражнения не очень нужны. Все проходит, проходит и выматывающая часть. Идем на полигон. Привет, догоняет Андрей. Ты теперь с нами? Да, привет, профессор на выставке выступил. Здороваюсь. Теперь с вами учусь. Слышал, слышал. Ты на курсе популярная личность. Знаешь, говорит, как так, меня тут даже и не было, удивляюсь, это конечно, хмыкает, но тут соображения другие, загадочный, молчаливый парень, почти никто не видел, чем-то там в лаборатории занимается, что-то взрывает и при этом профессор не лютует уже месяц, только бездарями называет, но так, в полсилы, девчонки уже не одну историю придумали, начиная от самородка в магии до внебрачного сына какого-нибудь Гранда, так что жди. Тебя будут пытать, а как-нибудь без этого, улыбаюсь, не получится, все, смирись, ржет, так, Тимофеев, тебе весело, рядом возникает завхоз, вот сейчас и повеселимся вместе, Андрей закатывает глаза, попал, практически читается, так, Бекетов, ты, вот эти двое одинаковых, показывает на гардов парня, и Тимофеев, магия первого круга, вы втроем против Бекетова, кто останется на ногах, получает приз в столовой. Кто упал, бежит три круга вместо обеда. Все понятно, остальные, по парам, отрабатываем стрелу щит. Увижу, у кого круг магии выше, присоединяется к проигравшим. Кирилл, извини, но приз в столовой это важно. Так что, ничего личного, говорит Андрей. Хотя странно, что Унтер на тебя так взъелся. А почему Унтер? Спрашиваю. Наши выяснили, что он курсантов под Смоленском готовил лет 5. Вот и Унтер, говорит. Пока остальные двое расходятся в разные стороны, начали, дает отмашку Марат, три огненных стрелы, я легко блокирую вспыхнувшим три раза щитом холода, очень медленно ребята строят, неужели я такой же был пару недель назад, три молнии друг за другом, ставит точку, подростки даже не успевают поднять щиты, так, молнии двойные были, нарисовался рядом завхоз, нет Марат Ольгович, одинарные, двойных я не знаю, говорю, понятно, тогда тебе не три, а один круг вместе с ними, молнии они не проходили, но ты выиграл честно, это первый круг, так что приз в столовой сегодняшний твой, говорит, так, что лежим, поднялись и побежали, или будете ждать обеда, а ты, Бекетов, ко мне вечером, Андрей с гардами поднимаются, и мы вчетвером бежим вокруг гимназии, ты очень быстр, как ты натренировался, спрашивает Андрей, да как-то я не думал, что быстр, а тренировка простая, бей или умирай, но не скажу, конечно, частые повторения до посинения, пожимаю плечами. «Потренируешь?» – спрашивает. «Если по времени совпадем, почему нет?» – говорю. Около входа в гимназию меня вылавливает библиотекарь, Бекетов. Тебя Михаил Евгеньевич попросил к нему подняться. Там к тебе следователь пришел. Глава 27. Бегуны одновременно выпучивают глаза и убегают дальше. Вздыхаю. Еще одной истории про меня больше. Поднимаюсь к ректору гимназии. Иван Иванович, вы в партикулярном? Какими судьбами? Не сильно удивляюсь я. Вы же вчера еще инквизитором были, а сегодня мне передали про следователя. Михаил Евгеньевич, можно я с вашим учеником пообщаюсь один на один? Морщится инквизитор. Только если он сам не против. Ректор молодец, а инквизицию, похоже, не любит. Я бы не хотел. Мне от гимназии скрывать нечего. Михаил Евгеньевич кивает. Лис, на всякий случай, канки охранять. Ладно, молчу я. Уже, Кир, не беспокойся. Я успокаиваюсь. Да я пообщаться зашел. Может, какие проблемы у вас? Или просто помощь нужна? Как-то сразу начинает инквизитор. Нет, сомневаюсь я. Вроде у меня все хорошо. Ведь все хорошо, Михаил Евгеньевич? Спрашиваю ректора. Да, у студента все в порядке. Ректор смотрит на посетителя. Извините, но вы представились следователем, а не инквизитором. У вас есть вопросы к гимназисту по последнему почти прорыву демонов? Нет, конечно. Мы уже выяснили, что ваш студент в этот момент болел сильно, и даже к нему вызывали целителя, говорит инквизитор. Вопросом по этому делу к нему нет и не может быть. Мы и выясняли только потому, что в деле его дядя фигурировал. Тогда, возможно, мой студент связан с какой-либо религиозной организацией, повторно нагнетает ректор. Нет, ну что вы, я по другому вопросу к Кириллу. Иван Иванович оглядывается ко мне в поисках поддержки. Я виновато улыбаюсь и пожимаю плечами. Тогда, Иван Иванович, я напрямую запрещаю гимназисту общение с вашей организацией в пределах учебного заведения в любое время. Ректор даже как-то с удовольствием произносит. Только после официального запроса через главу департамента. Вы что-то имеете против инквизиции? Прищуривает глаза Кузнецов. Ни в коем случае. Вы очень полезны. Только вот как оказалось, что не нам. Ректор даже немного посуровил. В городе месяц почти в открытую жил демон. Пропадали люди. Только по счастливой случайности и блокаде школы не пострадали дети-маги. И нас спасали не вы, те, чья это была прямая обязанность, а спасали сторонние шаманы по каким-то своим соображениям. Поэтому, извините мне мою слабость, но гимназия будет сотрудничать с вами только после официального запроса. Кузнецов немного подумал. Тогда разрешите откланяться. Я развожу руками. До встречи. Кирилл, вы не проводите меня? Я не точно выразился. Ректор даже привстал. У гимназиста экзамен, и беспокоить его ради вашего интереса, считаю излишним. До свидания. Инквизитор прощается и уходит. Кирилл, извините меня, но накопилось немного, говорит ректор. Интерес этой организации не празден. Сейчас им в городе не поможет никто. По озвученным причинам. Или помогут, но в рамках инструкций, не более того. Но когда-нибудь это изменится. Инквизицию не любит, но стараются ей помогать обычно. Все-таки важное дело делают. Я понимаю. Не извиняйтесь, пожалуйста. Я знаю, что им от меня нужно. Это никак с нарушениями закона не связано, говорю. Силой не заставит, а в остальном буду осторожнее. Хорошо, но у вас экзамены назначены, Кирилл? Да, конечно, откланиваюсь. Я побежал. Экзамены проходят ожидаемо скучно. Кроме истории, которую пришлось учить, задачи довольно простые. Не зря мне Степан говорит, что первый год учит чуть ли не читать-писать. Вот и этот экзамен в комиссии из трех преподавателей больше превращается в беседу. Написать, посчитать, показать конструкт, рассказать про кого-нибудь. На все про все уходит минут 40. И волей комиссии я могу идти в столовую. А в столовой меня ждет приз сегодняшнего дня. И им оказывается мороженое. По какой-то причине делают его мало. Стоит оно тут дорого, так что приз действительно важен для гимназистов. Обедаю и забираю свой приз. Основные занятия у второго курса, на которые меня, видимо, пихают, еще идут. И я убегаю в сторону профессора. Я к вам с подарком, профессор. Прохожу в лабораторию. Заходите, Кирилл. Если вы про эту сладость, то я это не ем. Шутит проф. Нет, это не подарок. Точнее подарок, но не вам. Улыбаюсь. А вот ваш, выкладываю пирамидку и две пластинки по две. На этом можно отрабатывать ваши идеи. Отличная вещь, Кирилл. Вы можете ее оставить до завтра, я должен проверить идеи с логикой передачи. Профессор показывает расчерченную доску. Мне вчера не спалось, и я придумал вот такую схему. Но я исходил из того, что на основе может быть много пользователей. Правильно, и основная идея, что для военных, что для гражданских, это именно передача сообщения конкретному пользователю, а не на основу. Все так, профессор, говорю. Быстро он до концепции телефона додумался, я ведь только немного подсказал. Вот, расстояние ведь не важно, спрашивает. Не уверен, профессор, думаю, что не очень, но на больших расстояниях будут нужны чуть большие затраты силы. Это можно скомпенсировать накопителями, я уверен, говорю, но этот момент лучше сразу предусмотреть, индикацией что ли какой, или сигналом. Да, точно, проф бросается к своей доске и что-то дочерчивает. Сегодня, Кирилл, идите, кидает взгляд на мороженое, вас, очевидно, ждут дома, а вот завтра приходите. Ваше изобретение перевернет общество не в меньшей степени, чем летные диски, и внедрим мы его пораньше. Благодарю, профессор, у меня небольшой вопрос не по делу. Можно, решаюсь вернуться к старому разговору. Про тетрадь, вы придумали что-нибудь? Ох, Кирилл, так чтобы не привести к вам, не придумал. Но, надеюсь, время еще есть. Отвлекся немного проф. А не скажете, кому она должна бы попасть на стол, в лучшем варианте? Спрашиваю, любому сотруднику 6-й тайной экспедиции. Проф пожимает плечами, их там мало, и почти все неизвестны, кроме начальника. Вы его подле государя, кстати, видеть могли на выставке. Это такой бородатый крупный генерал, да, он очень предан государю, но у меня даже знакомых общих с ним нет, да и не помогут, надо как-то иначе. Ох, если бы я был в Новгороде, придумали бы. Хорошо, профессор, я понял, не ломайте голову, успокаиваю, я уверен, что придумаю как. Прощаюсь и успеваю выйти до конца занятий. Лис, как там ситуация дома? Спрашиваю. Хорошо, меня чешут, от спутника идут волны довольства. Тебя Анки увидела? Удивляюсь. Ты же прятаться, охранять вроде улетел. Ну я так сначала и делал, а потом оказалось, что никого нет. Ну я в дом и пришел, чтобы охранять дома. Вот, теперь меня чешут. Так, я тоже уже приехал, говорю, входя домой. Анки, я пораньше пришел и тебе мороженка принес. Честно выигранное. Если понравится, скорее всего смогу такое тоже сделать. Анки улыбается и снова становится серьезной. У нас сложности, Лис сказал, что к тебе тот человек приходил. Нет, милая, они по дороге причинения добра пошли, долгим путем, так что скорее всего в ближайшее время не успеют, а там по моему плану, уже не должны достать. Говорю, не беспокойся, лучше вот это попробуй. А это что? С интересом спрашивает. А это лакомство, я говорил, мороженое, сладкое, здесь оно редкое, но есть. Чуть еще подмораживаю его холодом, я как-то совсем забыл о нем. Если тебе понравится, то буду тебе его либо делать, либо покупать. Тогда нужно его есть не так. Анки забирается с ногами на тахту и ждет меня. Я сажусь рядом, с мороженым в руке. Вот, есть это нужно с тобой и по чуть-чуть. Берет мороженку. Лис, сделай доброе дело. Спутник с интересом смотрит на нас. Найди того мужика с бородой. Помнишь, на выставке, или императора, мысленно говорю, но я как-то сомневаюсь, что государя можно будет так отследить, и часа два не появляйся, а, спутник смеется и исчезает, куда это он, Анки облизывает ложку, и немножко набирает, чтобы покормить меня, я потом тебе скажу, милая, мороженое действительно вкусное и холодное, и так как мы немного замерзаем, то под одеяло греться забираемся уже вдвоем. Часа через два Лис появляется, нет проблемы добраться до бородатого, он сейчас сидит, работает, императора же я не чувствую, спутник озадачен, точнее не так, я его чувствую, но на появление у меня сбоит ощущение места, так что его я не нашел, ну это ожидалось, император во дворце, а тот старый, защиту накладывали очень давно, так что, я ожидал и от духов какой-нибудь защиты, ладно, это не проблема. Давай вместе с чешуйкой к бородатому, я с тобой в сопряжении, закрываю глаза и тянусь к Лису, и немножко мутит, спутник разбирается здесь и собирается совсем в другом месте, за огромным столом сидит такой же немаленький бородатый дядька, множество бумаг сложены в аккуратные стопки рядом, человек увлеченно работает, я тянусь сознанием к пауку, хочу найти тетрадку красную, играй-ка, играй-ка, поиграл и отдай-ка. Проговариваю детское заклинание, оборачиваюсь и в метре от стола на проходе лежит красная тетрадь. Получилось. Неподдельно радуюсь. Лис, проследишь, чтобы он на это наткнулся. Хорошо, если не произойдет, зови меня, напишем, хотя этим и ярлык «Поймай меня» срочно на себя повесим. Хорошо, а охотиться пойдем, если только попозже. Я еще на полигон обещал Марату зайти, как раз начало вечера, говорю, и если буду в состоянии, до гимназии добираюсь второй раз за день. Марата нахожу на складе. Вечер добрый, Марат Ольгович, здороваюсь. Да, Кирилл, я вас ждал. Чаю, предлагает он, мне с последним дирижаблем пришел вызов, так что, я дней через пять здесь свои дела заканчиваю, к сожалению, и после, меня можно будет найти под Смоленском, через Степана и Валентина. Вы уже подтвердили свое возвращение, спрашиваю, пока нет, но это формальность, пожимает плечами, вот уже не уверен, исходя из вашего давешнего предложения, давайте я поделюсь с вами, а вы решите. Марат кивает, смотрите, через день, в среду-четверг, у меня будет поместье, точнее у нас с Настей. Поместье покупается на баронскую фамилию Ильсин, из прусских, но это не важно. Баронство настоящее, официально, еще года два я там не появлюсь. Неофициально, я планирую там сделать что-то вроде опорной точки. Там мне нужна будет охрана границ, возможно с воздуха, но пока это непонятно. И еще, а это важнее, нужна будет охрана моей сестры. По крайней мере, на полгода точно. Еще, важным моментом будет являться выявление интереса к работе Анатолия Филофеевича. Это нужно для империи тоже. Его грант от государя, проф, скорее всего, переедет в отдельный ангар. Постараюсь уговорить, чтобы строили в пределах города. Если все получится, то на месте Змеевского полигона. Может, еще что-то образуется по пути, но пока вот так. Сможете взять на себя? Вопрос боевых действий пока откладываем. Нас никто не знает, мы пока никуда не лезем. Со Змеевыми вообще повезло, они полтора года выживали все малые роды из Тобольска, так что, пока это довольно безопасное место, и чужаки очень видны сразу. Ну и вопрос сыска тоже нужно будет начинать решать. У меня есть критерии поиска, надо найти людей, которые будут это копать, мне нужно знать. Но там информация опасная, лучше аккуратно как-то. Взять это все, ну кроме сыска, сможем. Нужно будет набирать еще людей, но у меня есть те, с кем мы работаем постоянно. Возникает только вопрос статуса и финансовый, говорит Марат. Марат Ольгович, а что бы вы хотели, вообще, и исходя из финансов, и в принципе как цель, ХМ, задумывается. Ну с финансами самое простое, год содержания достаточного отряда для ваших целей в районе 3-5 тысяч золотых получится. Но тут есть момент, без интенсивных боевых действий. Или мы становимся баронской дружиной и выделяем из нее наемный отряд, тогда будут доступны нормальные наймы. А это не только деньги в казну баронства, но и приток молодняка в дружину. То есть, есть шанс не только расходы сократить, но и моим ребятам землю под ногами получить. Мы перестаем быть перекати-полем, а это мотивирует. Улыбается. Как цель, я бы хотел себе любой дворянский лен, чтобы мог передать это детям вне зависимости, маги они или нет. Но я понимаю, что барону это будет сделать сложно, так что оно на перспективу. С сыском тоже, думаю, смогу помочь. Есть у меня знакомые отставники, что без дела маются. Они, правда, инвалиды, но для такого дела это небольшая проблема. Вот, кстати, как возможные выгоды на будущее. Цепляюсь за последние слова про инвалидов. По словам Алексея Оттовича, у моей сестры огромный потенциал в целительстве, а тренироваться она на ком-то будет. Так что со здоровьем, подозреваю, будет неплохо. И еще, как раз второй ваш вопрос с Леном будет легко реализовать, только не раньше, чем через пару лет. Есть пока ограничения. Марат с интересом смотрит на меня. Значит, все-таки, старый род, спрашивает. Пока это не важно, Марат Ольгович, вы скоро узнаете, но в перспективе я хочу здесь собрать клан из нескольких родов со специализацией, и я могу это сделать с точки зрения закона империи, но для этого надо объявиться, и тогда тихо собирать информацию и развиваться не дадут, а мне нужно встать на ноги и иметь возможность защитить то, что мне дорого, поэтому Тобольск, сюда банально сложно попасть незамеченным, пока, по моей идее, это будут несколько не связанных между собой предприятий, боевое, исследовательское, малое производственное. Так что через пару лет, если мы выживем, то вы получите чего хотите. Средства такого порядка постепенно достать тоже несложно. Для начала работы около 3000 сейчас есть. Кирилл, вы не берете в расчет то, что мне предлагаете стать частью старого рода, на правах младшего, это за деньги не купишь, так что это совсем не денежный вопрос. Марат даже немного удивлен, не старого, но великого, это да, я понимаю вас, этот вопрос и правда вторичен, говорю задумавшись. За последние лет 5 из великих условно прервались только высоковы. Кириллу, Марат сразу же поднимает глаза. Ну вот, я говорю же, что это будет сложно держать в секрете, но нужно постараться. Грустно улыбаюсь. В каком-то смысле отец еще жив. С большой вероятностью. Мы будем полезны. Марат подбирается и рубит с плеча. Рассчитывайте. Тогда на вас первичное планирование вот по тем вопросам, и напишите кандидатам на сыск. Но только тем, что хотели бы связать жизнь с родом, а не с империей. Мы поддержим государство всегда, но задачи у нас в ближайшее время будут стоять менее глобальные. Я собираюсь уже уходить, но завхоз останавливает. Знаете, Кирилл немного задумывается, не в продолжении разговора. Там на полигоне сейчас 4 ребят, которые хотя бы поняли, что их навыки совершенно недостаточны. А вам с ними скорее всего придется на границе Смоленска полгода взаимодействовать, так как отправит вас вместе со вторым курсом. Попробуйте их чему-нибудь научить. Это в том месте может дать вам дополнительный авторитет. Действительно опасных ситуаций там прогнозируется одна на смену. Вообще, именно за этим молодых магов и отправляют, но никто не застрахован, поэтому лучше иметь небольшую команду, чем поодиночке. Да и в крепостях стараются команды не разбивать. В общем, это полезно. Попробуйте. Я киваю. Время пока есть. И дохожу до полигона быстро. 4 человек дырявит деревянные мишени. Смотрю на это, и не сказать, что я удивлен. Глава 28. Наблюдаю за тренировкой. Это, как и ожидалось, компания Андрея. Подростки запускают несколько огненных стрел, но на запуск у них уходит по 3 минуты. Ребят, медленно очень. Вы как тренируетесь? Спрашиваю, подходя. Мы выстраиваем конструкт, потом наполняем силой, запускаем. Говорит Андрей. Привет еще раз, но у тебя молнии, они быстрее. Пожимаю плечами, поворачиваюсь к мишеням и запускаю 3 стрелы холода одну за одной. Они, конечно, медленнее молний, но с тем, что я запускал когда-то или с огненными ребят даже не сравнить. Вы тренируетесь неправильно, говорю. Смотрите, вместе с наполнением силой конструкта делайте жест. Всегда один и тот же, со временем. Только этот жест будет запускать конструкт. Но, и это важно, на каждую технику жест должен быть разный. И сколько времени понадобится? Задает правильный вопрос Андрей. От 5 до 10 тысяч одинаковых повторений. Говорю, мне-то теперь проще. Но когда я с мыслеформой начинал работу, порядок повторений был именно таким. Ребятам мыслеформа, к сожалению, в ближайшее время не светит. Зато жест они натренировать могут успеть до отправки к Смоленску. Имеет смысл на жест вешать дальнюю атаку и щит, говорю. Просто потому, что быстрое построение может спасти жизнь. На самом деле есть способ существенно сократить время. Смотрите, во-первых, жест может быть уже связан вашим сознанием с атакой или защитой. Например, показываю, тыкаешь пальцем, сразу и атака и вектор. Или, выставляю ладонь, вот щит. Профессора попытайте. Это его информация, он у какого-то ученого из Новгорода нашел. И во-вторых, вы можете отрабатывать отдельно. Сначала жест-конструкт, а потом, когда 1000 за 3 это будет автоматически получаться, добавляете силу. Вы так выматываться будете меньше, а прогрессировать быстрее. Ребята слушают очень внимательно. Похоже, для бездарей, как он их называет, проф читает только обязательную часть лекций. Вздыхаю. Имеет право, что ж. Профессор нас слушать не будет. Он сразу из аудитории убегает, как отчитает лекцию, говорит щуплый парень. А на полигоне лютовал раньше, сейчас только фыркает и уходит. А вы пытались? Пожимаю плечами. Вот, по-честному, кому его теория с вашего курса интересна? Вот он и не хочет в вас вкладывать свое время. Он в академии преподавал, наверное, так там принято. Вот вас тут 4, а на курсе почти 250. Вот вы и подойдите. То, что я рассказал, мало кто использует. Невместно, знаете ли, это же система дрессировки собачек. Мы, маги, несоизмеримо выше, говорят. Ну и что, скорость моего или профессорского формирования щитов выше, чем у любого здесь. Да-да, я видел, как профессор мгновенно развернул щит, отбил атаку, и также мгновенно свернул. Мне до него еще очень далеко. Как говорили древние, практика, критерий истины. Работает, надо использовать. А пафос – это потом, когда выживем. Мне по секрету завхоз рассказал, что под Смоленском всех молодых магов окунают минимум раз в очень сложную ситуацию. Если будем вместе, будет готовая пятерка. Нас не разобьют, и может будет попроще. Я вам предлагаю потренироваться по его системе. Дней 10. Если каждый день делать по 300 повторений атаки и 300 защиты, то я уверен, результат будет. Мы будем, принимает решение за свою компанию Андрей. А ты профессору заранее про нас скажешь, так проще подойти. Мне не сложно. Напомни мне завтра на утренней пробежке. Усмехаюсь. Я скажу. А сейчас я, ребят, домой. Поздно уже. Пока еду на извозчике, решаю узнать у Насти, как прошел ее первый урок с Алексеем Матвеевичем. Настя уже зевает, но рассказывает. И даже воодушевляется. Через ее кота разговаривать чуть проще, чем писать, так что укладываюсь в десяток минут. А еще он сказал, что я смогу стать высшим целителем. Это мой потенциал, если не буду лениться. А я не буду. Я вообще талантливая, говорит. Он не так давно ушел, а я немного устала. Братик, завтра зайдешь, я покажу, чего уже умею. Я и не сомневался. Зайду, конечно, в обед, думаю, до прихода целителя. Хорошо, конечно, Кирилл, давай к нам на обед, твоя гимназия ведь рядом. Ну скоро и твоя, сестричка. До завтра. На утро собираюсь в гимназию. Нужно и к Марату, и к целителю зайти. Вроде везде успеваю. Но вообще, в гимназии какое-то расслабленное расписание. Может это потому, что я еще не переведен на курс выше. Фактически, в день максимум 3 пары предметов. Утренняя физкультура обязательно. Практика на полигоне, или теория магии тоже часа полтора и потом набором история, чистописание, математика. То есть список начальной школы. В принципе понятно, если приходит недоросли из малых бубенцов, то его нужно хоть по минимуму подтянуть до основной массы, потом научить себя контролировать, чтобы не сжег чего ненужного. Но все же, как-то медленно. Но может век такой, спокойный. Я уже не раз замечаю, что здесь мой опыт слишком быстрой жизни дает приличное преимущество. Но и недоумение тоже вызывает. Ладно, за размышлениями о жизни дохожу до гимназии. И в очередной раз вливаюсь в бегущую толпу. Привет, пыхтит рядом Андрей, отчитываясь. Мы вчера сделали по 300 каждый. Я контролировал. И вроде, когда наполняли силой, стало быстрее получаться. Сегодня проверим. Пыхчу в ответ. Благо завхоз нас не видит, так как забежали за здание. Просказать профу помню. Как ты его назвал? Проф, отлично. Это на курс уйдет точно. Улыбается Андрей. Я немного качаю головой. Ну лучше, чем Фила, как мне кажется. До полигона добираемся через полтора часа, и даже все. Завхоз распределяет по парам, и мне достается тщедушный парень из группы Андрея. Начинаем отрабатывать атаку щит, и он и я замечаю, что атака ускорилась раза в полтора, а молодцы. Дальше, конечно, медленнее несколько будет динамика, говорю, и вижу, что и Андрей, и его вся группа прислушиваются, не прекращая работу. Тут главное не разочароваться. Вы молодцы, результат заметен. Просто чем быстрее будет работа, тем незаметнее прирост скорости. Но он точно будет. Просто смотрите, когда вы наполняете конструкт силой, не прекращая отбивать огненные стрелы, рассказываю. Вы можете сделать за вечер ну десяток техник, потом истощение или накопитель, вот как сейчас. А когда работаете вот так, да еще и не на скорость, а на точное повторение, то вы вырабатываете чувство правильного исполнения, и дальше выполняете правильно сразу. Меняемся. Теперь я посылаю стрелки холода, а парень ставит щит. И делает он это очень медленно. Вот, кстати, можете сравнить со скоростью щитов. Показываю. Но все равно, ребят, подойдите к профу. Я вам с точки зрения дилетанта рассказываю, а он поправит где и что. Про вас ему скажу сегодня. Замечаю, как Марат слегка кивает. Отлично, значит одобряет. Занятие заканчивается и я бегу в лабораторию. Здравствуйте, Анатолий Филофеевич. Говорю, пока не забыл, я вам тут 4 гимназистов сосватал. Они хотят учиться, но не знают как. Поможете? Вам это зачем? Кириллу, улыбается профессор. Есть шанс, что они не бездари, улыбаясь поддеваю профа, и с ними пятерку организуем. До отправки в Смоленск еще месяца 3, так что есть время на сложивание. Ну в таком разрезе, конечно, пусть идут. Мысли они конечно не разовьют, маловато времени, А вот жест вполне поставить успеют. Ну вот так же сказал, улыбаюсь. Так, Кирилл, вот смотрите сюда. Профессор тянет меня к доске. Вот схема взаимодействия артефактов. Как оказалось, довольно интересная задачка. И самым сложным оказывается взаимодействие, если потребителей больше двух. Нужно прописывать имена внутри основы. Иначе, скорее всего, будет много шума одновременно. Я моделировал четырех пользователей с помощью накопителей. Понятно. В общем, справляется так себе. Но потенциал огромный. Схема в нормальном виде должна быть вот такой. Профессор показывает. Справитесь? Думаю, да, профессор. Сколько у нас времени на это? Я срисовываю схему со стрелочками. Пока ограничения нет. Архитектор из столицы прибудет не раньше следующей недели, да и место пока выберем, потом строить будут. Нет, не меньше 2-3 недель. Тогда я пару дней зарезервирую. Хорошо, говорю, но, вроде это все решаемо. А, машет рукой, это интересная задачка. Как сделаете? Продолжим. Я уже и держалку придумал, показывает красивый чертеж. Это же будет сначала очень большая редкость, значит, очень дорого. Вот и свояем красоту. Спасибо, что развлекли старика. Профессор, Оттович обещал вас еще раз женить. Говорю, и я настаиваю, чтобы вы себя так не принижали. Ой, да ладно, улыбается, где же мне найти такую женщину, которая понимала бы важность моей работы, а другая уже была, к сожалению. Некоторое время я даже работать не мог, так что вы, Кирилл, его речи не принимайте на веру, он это меня так поддерживает, ну не знаю, но постараюсь этот вопрос не поднимать, проф кивает, ладно, Кирилл, давайте работайте, объем огромный, но лучше понемногу и сделать, чем сразу и запороть, прощаюсь и понимаю, что к целителю не успеваю уже, Настя ждет, ну и ладно, ничего срочного, направляюсь к сестренке. Встречает меня какой-то новый дядька у дверей. Как о вас доложить? Не пускает дальше большой прихожей. А как? Доложите, что Бикетов, Кирилл Олегович, по приглашению. Подождите, говорит такой ходульный дядька, и уходит. Однако, где они такого в Тобольске отыскали? Очень интересно и неожиданно. Брат, в прихожую врывается счастливый вихрь. Привет, принцесса. Улыбаюсь. Пойдем уже. Владимир какого-то мажор что-то нанял. А он как кол проглотил. Я замечаю, что у дядьки поднимаются уголки губ. И где-то глубоко в глазах плещется веселье. А хорошо, он мне уже нравится. Я тебя уже заждалась. Тянет меня в столовую. Сейчас пообедаем, и я тебе покажу, чему меня вчера Алексей Оттович научил. Торопливо проговаривает Настя. Конечно, говорю. Здороваемся со Штольцами и садимся за стол. Владимир, пока обедаем, результаты промежуточные есть? Спрашиваю. Безусловно, Кирилл Олегович, поместье оформлено завтрашним числом, Иван Иванович группу направил еще вчера, послезавтра должны закончить работу, площади в городе тоже за нами, подрядчиков на расчистку я уже ищу, киваю довольно полному отчету Штольца, хорошо, Владимир, завтра с вами свяжется Марат Ольгович, он будет отвечать за силовую группу рода, вы с ним встречались в дирижабле. Владимир не сильно вздыхает. Начинайте налаживать взаимодействие. За вами общий контроль и поддержка. За ним все охранные функции. Штольц кивает. По делам пока все. Но территории в городе пока не застраивайте. Есть не нулевая вероятность, что по ним мы будем взаимодействовать с государевыми людьми. Дальше про дела мы не говорим. И после обеда Настя ведет меня в гостиную. Сажает и сосредотачивается. Небольшой золотой конструкт. И девушка чуть изменяет разрез глаз, еще один изменяет форму губ, вроде получается даже мило, вот, говорит, но пока могу недолго, но Алексей Оттович очень доволен, еще бы, сестра, какие бы ни были эти конструкты шуточными, но, например, в гимназии, их бы минимум пару недель учили, говорю, ты ведь не шутишь, спрашивает, нет, Настя, ты молодец, и правда талантлива. Через некоторое время собираюсь домой и прощаюсь, а домой я тороплюсь всегда, ведь там меня ждут. Ночью уже, сидя в саду, спрашиваю Лиса, слушай, а ты не замечал, что наши с тобой походы к духам, как будто отвечают на вопрос. Вот нужен был нам болотный огонек, мы почти сразу нашли, хотел ты поохотиться, а я неделю до этого думал, как передать тетрадку, и снова это был просто ответ на то, что мы хотели. Не замечал, Кир, но это не удивительно. Я же говорил тебе, вы люди многое можете придумать. У вас есть желание, а у духов в большинстве их нет. Может, наш план поэтому скучает, ну или твоя воля продавливает возможности, выбирай любое объяснение, но я рад, что мы каждый раз получаем то, зачем идем, в том или ином виде. А зачем мы идем сегодня? Ты опять поохотиться? Правильно, конечно, это же самое интересное, радуется лис. Вот, а я хочу попробовать найти хранителя на территорию, как в столице в поместье, может даже разумного, который захочет там жить, чтобы он мог с ней вместе расти и защищать от всяких там. Может, с кем договор заключим, даже не знаю. Возьми хрустальный накопитель для домика. Что-то мне после твоих слов не по себе. И особо на разумных духов не рассчитывай. Редкость. Конечно, беру. И дудку тоже, говорю. Взял бы еще что-нибудь, но руки закончились. Поехали. Опять выходим около болота. Но теперь что-то меняется. Исчезает тропа назад. Лис, ты что-нибудь понимаешь? Говорю. Нет, но не сильно беспокоюсь. Такое бывает. Нужно просто чуть дальше пройти, и туман вернется. А вот то, что духов маловато, меня смущает. Действительно, над болотом летают скудные группы огней. С тем буйством жизни, которое мы видели в прошлые погружения, совсем не сравнится. Вокруг все перекорежено, ну, насколько это возможно в болоте. Лис, что-то не так, говорю. Идем дальше, но осторожнее, что ли. По поверхности как-то грустно перемещаются огоньки, и вообще стало серее как-то. Мы идем довольно прилично, и ощущение потерянности все возрастает. Жизнь на болоте не закончилась, это очевидно. Но куда хватает взгляда, такой кипучий, как раньше, не кажется. Стены тумана тоже не появляются. Внезапно лис застывает и топорщит загривок. Одной загадкой меньше, говорит спутник. Я чую запах демонов. Это их охота. Да, разгадка так себе. Но нам это интересно. Интересно ведь? Да. Лис почти срывается на рык. Мы резко ускоряемся. Бежим долго. Как бы не дольше, чем я в первый раз с шаманом спускался. Но тропы не появляются, так что и выбора особого нет. Где-то далеко на горизонте показывается огромное дерево на полнеба. И, похоже, мы бежим куда-то в его сторону. Лис, что это? Спрашиваю. Не знаю, но оно везде есть. В тундре ты, или в болоте. Я не приближался никогда, только видел. Мы бежим и начинаем встречать одиноких охотников. Скорости почти не снижаем. Молния и моя сила на челюстях быстро помогают лису добраться до средоточия. Где-то на границе зрения появляется какое-то шевеление. Оно быстро приближается, и мы видим огромный отряд демонов. Может быть, даже маленькую армию. Эти существа различных форм и видов перемещаются как отвратительная многоножка, захватывая и разрывая на части духов. Духи бьются тоже разные. Видимо, отпор дают все, кто узнал. Даже какие-то двигающиеся деревья есть. Все духи разных размеров, и у многих есть какие-то магические способности. Но, несмотря на это, демоны убедительно побеждают. У демонов, хоть их и меньше, есть организация какая-никакая. Видимо, есть кто-то, кто управляет этой разной толпой. Вообще, это походит на какую-то загонную охоту древних племен, где демоны выступают как раз заготовителями. Я вспоминаю о дудке. В прошлый раз она тормозила всех, кого я видел. Сейчас усиленно думаю только про демонов. Дую, раздается низкий инфернальный звук, и ситуация на поле битвы резко меняется. Тех пары секунд, на которые замирают демоны, многим духам хватает, чтобы вырвать из строя и порвать охотников. Лиса почти разрывает от ненависти, и он врубается сбоку в эту отвратительную маленькую армию. Я не перестаю трубить и шарашить молниями, потому что пары секунд паралича не всегда хватает, чтобы увернуться от костяных лап, каких-то щупалец и пастей. Из нас вырывают куски, и это больно как наяву, но мы сразу восстанавливаем себя. Силы невозможно много, это я даже успеваю почувствовать. Мы рвем и ждем молниями, замораживаем и успеваем хватать средоточия, отчего по нам проходят волны силы. В молнию я уже неосознанно добавляю родовой окрас, и они становятся черными. После чего, попадание таких разрядов просто вырывает громадные куски из демонов. Звук из дудки вообще превращается в какой-то непрерывный гул. Мы неизвестно сколько времени прорываемся сквозь тела и тени, все уже смазывается в одну картинку бесконечных демонических оскалов, как, наконец, вываливаемся с другого бока этой армии. Мы ее прошли поперек, резко разворачиваемся, и понимаем, что армии уже нет. Все оставшиеся демоны бьются поодиночке и погибают, и убежать уже не могут. Делаем еще пару шагов в сторону, и тут внезапно, как будто сменяется картинка, проявляется новая тварь. Похоже, прибыла кавалерия, Правда, немного поздновато, и я еще успеваю заметить, как огромный дух-змея, с головой размером с большой фургон, раскрыв пасть, бросается в нашу сторону. 2. Клан. Глава 1. Где мы? Очутившись в темноте, спрашиваю у лиса. Нас съели, Кир, и эта темнота от меня откусывает по чуть-чуть, немного в панике проговаривает спутник. Я не сразу, но тоже начинаю чувствовать жжение почти по всему телу. Здесь мои ощущения чуть задерживаются, хоть мы и в сопряжении. Сразу ставлю щит, который расходится сферой. Щит, как будто отталкивает что-то от нас, но держит. Давление на него слабое и постоянное. Наблюдаю, как понемногу он истощается, но жжение больше не беспокоит. Лис, время у нас появилось. Щит держит, накопитель я самый большой взял. Но все равно, надо что-то с этим делать. Спутник понемногу успокаивается. Я решаю немного замерить время, и, примерно минуте на десятой, меняю щит на новый. Слушай, ну так мы можем долго, говорю. В накопителе и камне, силы на дни в таком режиме. Но мы раньше с ума сойдем. Попробуй переместиться. Ты же делал, я уже, Кир. Мало того, что в мире духов такое перемещение сложнее, так я еще и выбраться не могу, говорит лис. Тут я не понимаю откуда. Сбоит чувство направления. Точнее, я могу перемещаться, но также здесь, в темноте. Как будто то, что вокруг и есть весь мир. Понятно. Выпускаю молнию, но она уходит как в воду. Что-то происходит. Я что-то ощутил, говорит лис. Пусти холод. Пускаю стрелу холода. Она превращается в круг из морози в полметра сразу за границей сферы. И этот круг довольно быстро поглощается окружающей темнотой. Ну зато знаем, что вокруг не пустота, а фактически сам дух и есть. Говорю, Кир, ты извини, но это очевидная вещь. Ну откуда у духов внутренности? Немного грустно философствует лис. Максимум средоточие. А форма это, наверное, дань жизни осознанию. Вот я лис уже не совсем, конечно, но все же. Та тварина стала змеей, но фактически, мы же не телесные. Тот болотный, который, вообще, формы в плотном мире не имел, вот и огонек. Мы воля и осознание, которое удерживает рамки тела. Вот ты молодец, кстати. Давай-ка мы твою идею и доработаем. Постарайся стать меньше, а идеально, соберись в шар. Сам говоришь, форма не обязательно, а только рамки. Давай делай, так меньше сил должно уходить. Ставлю новую сферу на место почти рухнувший. Видишь, у нас времени, конечно, много, но оно ограничено. Я на удивление спокоен, и даже логичен. Это хорошо. В этой ситуации только на какие-то действия надежда. Лис поджимает лапы, и мы вместе представляем себя шаром, но особого прогресса нет. Пока лис пытается себя закатать в шарик, решаю подудеть. Все равно особого разнообразия действий тут не предвижу. Звук далеко не распространяется, но на несколько секунд окружающая тьма становится твердой, что ли. Чередую звук и черную молнию. Вроде даже какое-то движение есть, но слабо и непонятно. И сила проседать стала. Нет, пока не вариант, отложим. У лиса пока результатов нет. Слушай, давай вспоминать, где ты менял размеры. Говорю, когда бился с демоном, и все. Но это не подойдет. Там я их менял не специально, это от закачанной силы зависело. Вспоминает. Не все, подкидываю идею. Когда ты перемещаешься из точки в точку, я чувствую, что ты как бы разбираешься в точку, а потом, в момент выхода, собираешься в себя из той же точки. А если попробовать как бы силу втягивать в себя, а самому переместиться в сферу, а не в привычное тело? Давай ты втягиваешь и перемещаешься, а я удерживаю вниманием картинку, как бы получится перемещение в шар. Лис делает, и получаем очень странное состояние тесноты. Бахаю наружу сферу щита вокруг нас. Сил уходит значительно меньше. Видно, больно компактный шарик получается. Ощущения странные, и не только у меня. Кир, я ничего не вижу и не чувствую. Мысленно говорит лис. Нам так долго, а вот не знаю. Сознания-то работают, а снаружи, тебе пока не все равно, что происходит. Темнота везде, я ее тоже не вижу, но почему-то знаю. Давай думать, атакующие все бесполезно. Ну выделим мы какой объем, но змей его мгновенно восстановит. Он слишком большой, разве что с дудкой, но тут непонятно, насколько сил хватит. Рисковать будем только в последнюю очередь. Не, Кир, не все. Помнишь, ты в Новгороде руку в фиолетовый шар вокруг поместья погружал? Там же ты тоже не особо выдирал куски. Эта техника тогда скорее раздвигала сферу. Ага, продолжаю. Но для этого нам надо снять защитный конструкт. Так, давай пробовать, но сначала внутри щита, потом снимем. Помнишь, как я запускал, а ты перехватывал и держал? Сейчас форма наша меньше, может получиться легче. Запускаю простейшие обращения к своей силе. Идет довольно тяжело, но когда подключается сознание лиса, становится проще. Все-таки его опыт частичного запуска именно этой техники на челюстях уже огромен. Вытягиваем этот конструкт с большими потерями и очень медленно. Он постоянно норовит откатиться назад. Идем два шага вперед, один назад. И шаги маленькие совсем. Так медленно, что даже теряем ощущение времени. Несколько раз останавливаемся. Лис держит достигнутое, я обновляю щит. Пока, наконец, не замыкаем контур. Дикое облегчение. И ощущение от техники становится совсем другое, чем от простого вызова вокруг руки. Какое-то полное, что ли. Кроме того, дикие потери силы, пока мы ее тянули, сходит на нет. Кажется, что в таком виде ее можно поддерживать ну очень долго. Ну что, поехали. Мысленно скрещиваю пальцы на удачу и выдыхаю. Снимаем защитную сферу. Несколько секунд ничего не происходит. Жжение не начинается, зато приходит ощущение движения, или даже медленного падения в куда-то. Проходит несколько минут, и мы практически прорываемся в какое-то место. Причем, в полете разворачиваемся из шаров две фигуры. Я в свою, а лис в свою, с тремя хвостами. Я оглядываюсь. Мы стоим на поверхности широкого ровного болота. В руке у меня дудка. А кроме нас, тут над поверхностью, только огромный зеленый кристаллический огонь. То есть огонь, у которого лепестки пламени блестят как кристаллы. Завораживающее зрелище. Лис, есть идеи? Спрашиваю. Ага, твое место, когда я прячусь в тебя, похоже выглядит. Только огонь там вот совсем не такой и греет. И не болото, а поле. Думаю, мы в змее, где-то совсем глубоко. Мы обходим этот огонь, очень странный и красивый. Темно-зеленые его лепестки постоянно двигаются, как будто и правда горят. Вот только тепла они не дают. Скорее от этого огня идет ощущение влажности, запах торфа и прелой листвы. Лис пробует лапой, но ничего не происходит. Тогда он пробует откусить немножко. Незваные атакуют из-за огня, внезапно проявившийся огромный змей. От неожиданности я резко дую в дудку и даже забываю про атаки. Что-то у меня последствия последнего боя странно вылезают. Змей замирает, а лис резко выкусывает кусок шкуры. Змей дергается и снова бросается в атаку, а я опять дую в дудку. Лис опять выкусывает кусок духовного тела у твари. Слушай, это, конечно, твой мир, я показываю рукой, но мы так долго можем продолжать. Змей размораживается и цикл повторяется. Мы не торопимся, а тебя лис постепенно съест, ему в радость. Может, попробуем поговорить? Например, кто ты, зачем ты нас съел? Ну что-то про вот такие вещи. Дую, лис выкусывает. В очередной цикл, уже изрядно покусанный змей замирает. Пусть повреждения при его размерах и незаметны, но некоторое неудобство этот дух уже ощущает. «Ты кто, человече?» — раздается холодный голос. «Ты вон его, когда демоны напали на вас, сожрал, помнишь?» Показываю на лиса. «Ну вот, а я с ним. Я был неправ. Мне уже сказали, он нам помог». Так же холодно говорит голос. «И все, слушай, ты, конечно, сильнее, это да. Вот только мы, похоже, можем тебя убить, а ты нас уже нет», — говорю. «При этом ты на нас напал, а не наоборот. А тот момент мы были, в какой-то степени, союзниками. Ты сложно говоришь, человече, я не понимаю, чего ты хочешь». Голос произносит все так же без эмоций, как записанные фразы. «Съедим», лис облизывается. «Ты его размер видишь? Мы тут на пару лет застрянем. Это не выход». Киваю на тварь. «Виру за нападение. Мы выжили, и не благодаря тебе. Ты даже не почесался. И мы тебя, в общем, победили». Говорю змею. «Спорить будешь? Хочешь? Проверим». Внезапно болото поднимается волной, чтобы утащить в глубину. Опять дудка, и языки пламени замирают, а волна осыпается каплями. «Нет, спорить не буду». Змей не двигается. «Служение. Сроком, скажем, на 200 лет. Мне и роду. Условия?» Голос также какой-то механический. «Я даю территорию, ты ее охраняешь. Тех, кого представлю, не ешь. Остальных, кто без разрешения, ешь. Но лучше, пугаешь, чтобы на территорию не заходили. Если напали, помогаешь. Ты вообще на материальный мир влиять можешь?» «Могу, если ты позовешь. И могу спрятать землю, где живу. Но это все я и так делаю. спрятать даже лучше. Да что там, вообще идеально, даже радуюсь. А большую территорию спрятать можешь, только ту, которую могу окружить собой. Не густо, но тоже дело. Посмотрим. И ты мне разрешишь есть разумных, если они придут без разрешения? Впервые немного удивляется голос. Нет, давай лучше ешь только врагов, тех, кто напал, а вот тех, кто заблудился, или пытался пробраться, или просто случайно шел, ты будешь пугать, или как-нибудь останавливать. Я могу лишать сил. Вот какой ты полезный оказывается. Зачем атаковал? Качаю головой. Да так будет лучше. И меня сможешь в этом случае позвать в обычном мире? Да, отлично. Мне это подходит. Чего для себя хочешь? Спрашивает тот же голос. Для себя и для своего рода только не нападение и соблюдение договора. На мой взгляд, мы слишком разные, чтобы что-то с тебя требовать еще. Мне бы со своим разобраться. Договор. Опять появляется немного эмоций в голосе. В основном, удивление. Кир, ты чего? Это ж ты его даром отпускаешь. Лис вертится вокруг. Ну как так? Он нас съел. Ну не совсем. Не кипятись. И вообще, долговременное сотрудничество выгоднее, причем для обоих. Он тоже в выигрыше будет, я уверен. Не зря духи ломятся в мир проявиться. Да и тебе уже нормально так досталось от него. Показываю на почти проявленный контур четвертого хвоста. Мы в плюсе, напарник. Дополнение к договору. Смотрю на змея. Если обоим заключающим будет интересно, продлеваем. От рода только я или прямой потомок. Принимаю, говорит голос. Я клянусь своим средоточием соблюдать условия договора. Это змей. Мы принимаем договор в качестве виры за нападение. Говорим мы с лисом. Слова сопровождаем плотными образами. Про договор, его выгодность и как мы победили хозяина этой земли. От нас троих внезапно вытягиваются ленты, переплетаются и опоясывают кристальное пламя, становится единым с этим огнем. Очень красиво. Видимо, именно так змей представляет себе цепи договора. Надо будто в следующее посещение шамана про такие договоры поговорить. Ну не вовремя все это. От пламени отделяется маленький лепесток и подлетает ко мне. Это дверь. Открой там, где я буду жить. Опять голос. Тебе дополнительно условия какие-нибудь нужны? Спрашиваю. А то окажется, что за вызов его надо кем-нибудь платить. Нет, только твое разрешение. Голос категоричен. Вообще удивительно, что мы понимаем друг друга. Ну и ладно. Кир, а как мы домой попадем? Я троп здесь не вижу. Беспокоится лис. Змей также смотрит с интересом, по крайней мере, ощущение наблюдения за пищей, которую нельзя есть, я решаю про себя считать именно интересом. Холодный какой-то разум. Две категории, еда не еда. Как он до этого времени дожил? Старый ведь дух. Такие огромные змеи сейчас не живут. Хотя кто знает, что в этом мире в болотах Амазонки осталось. Ладно, есть у меня идея, где мы все находимся. Вот сразу после ленты пришла. Успокаиваю спутника. Я хочу домой. Громко проговариваю и очень хочу. Представляю Анки, сестру, всех и свое желание попасть к ним. Неподалеку появляется небольшой такой костер. И, кажется, удивление змея и лиса можно потрогать. Покататься теперь на мне хочешь? Спрашиваю. На ручки. Лис заглядывает в лицо. Хочу. На ручки. Прыгает мне на грудь. Хорошо, что вес здесь полностью абстракция. А вот мягкость шерсти. Нет. Глажу спутника. Какой ты мягкий. Анке бы понравилось. Улыбаюсь. Ну что, домой. Подхожу спиной к огню. Лис кивает. Тогда, поехали. Опрокидываюсь в костер. Глава 2. Я жив. Открываю глаза. Лис, ты как? Тоже. Голос лиса слегка недоумевающий. Где мы были? Думаю, в астрале. На каком-то из слоев. Медведь тогда говорил про место смыслов и снов. Вот там, вспоминаю. Просто когда реальность стала изменяться по мыслям змея, пусть и немногим, я и подумал. Болото там стеной, ленты договора, опять же. Да и ты тоже сказал, что я внутри похож. Вот это вот все. А костер только подтвердил, я не был уверен. А мне шаман через пламя еще тогда выход наметил. Как тебе охота? Хорошо, но хочу перерыв. Слишком много съел. И я на самом деле думал, что растворюсь в этом. Передергивается спутник. Сам хотел, улыбаюсь. Но, пожалуй, мы действительно в ближайшее время не пойдем. Задач много. Лежу там же в гостиной, но уже на тахте. Рядом на кресле дремли танки. Я шевелюсь, и девушка просыпается. Сначала бросается меня обнимать, а потом больно бьет кулачком в плечо. Это тебе за мой страх. Бьет еще раз. Потом гладит. Потом опять бьет. Ты второй день лежишь. Но я то знаю, что ты на тропах застрял, и не волнуюсь. Ты уже возвращался, а вот сестра твоя волнуется, ей целитель сказал. Но вот когда я тебя нашла вчера ночью, испугалась. Ты лежал весь в крови, тебя, как будто покусали всего. А когда целитель прибежал, все уже зажило, будто и не было. Ты воевал, на тропах это опасно. Нет, милая, я в мире духов только успел повоевать. На тропах другие проблемы были. Хочу обнять и поднимаю руки. В одной намертво зажата дудка, в другой, до крови в ладонь врезался кристалл у накопителя. Удивленно смотрю на это. Не стали вытаскивать, хихикнула Анки. Я не дала, может быть этим ты мне жизнь спасла. Серьезно говорю, знаю, гладит меня по щеке. Они не знают, думали, что ты из-за них не приходишь в себя. Не ходи больше один, я посторожу тебя. Просто скажи, когда пойдешь, и я помогу. Не пойду, любимая. С трудом разжимаю пальцы, кладу дудку, и, немного неловко, обнимаю девушку. Вторая рука разжиматься совсем не хочет. На минуту замираем. Ладно, разжимаю пальцы на второй руке. Немного удивляюсь. Кристалл у накопителя мало того, что мерцает насыщенным зеленым цветом, что в общем объяснимо. Но он еще наполовину врос в мою ладонь, будто всегда так и был. Боли нет, только немного непривычно сгибать пальцы, да и кулак не сжать совсем. С таким украшением, в гимназии, пожалуй, лучше не появляться. Очень я стану интересен Алексею отвечу. Милая, целитель когда появится, спрашиваю. Он сказал послезавтра. По его мнению ты здоров, а в таком виде он уже тебя видел. Только говорит, думал, что от болезни. Анки опять хихикает, а теперь думает, что это у тебя тогда ядро так странно запустилось. А сейчас, что артефакт нужно удалять. У него вообще идей много. Сказал, что если не будет динамики, придет и будет настаивать. Занятно, хмыкаю. Но он близок к настоящей причине, пусть и по-другому. Показываю зеленый мерцающий кристалл. Вот из-за него мы с Лисом так задержались. Тогда, получается, у меня дня полтора. Милая, мне нужно сходить к шаману. И это срочно, со вздохом говорю. А потом нужно шлепать в имение. Можешь мне помочь? Конечно, пожимает плечами и улыбается. Ты знаешь, завтра попроси Владимира или Настю тебя туда отвезти с утра. Если сможешь, погуляй там, и найди светлую рощу. Говорю, или Владимира попроси, я тогда к тебе тропу проложить смогу. И от украшения, я почти уверен, избавлюсь. Если Отвич не узнает, что я убегаю, то это хорошо. Но если вдруг узнает, то не страшно, просто лишнее. Предупредишь сестру? Конечно, сделаю. Улыбается, я знала, что после троп ты к медведю пойдешь, так что приготовила вещи с собой. Ты у меня молодец большая, целую девушку. Хвали меня, говорит, мне нравится. Забираю еще то, что хотел оставить вне чужих глаз и бегу к выходу из города. Лис, к шаману сходишь? Спрашиваю. Мало ли, не ждет никого. Конечно, буду там. Если что раньше узнаю, скажу. Выхожу к дому Валентина и встаю на тропу. К шаману прибегаю меньше чем за час. Большой медведь все так же на месте. Что-то очень основательное в этом есть. Ночи доброй, говорю. Вот пришел в гости, но по делу. Хороший гость, лис приходил недавно, жду. Шаман говорит вроде мне, но его медведь в другом зрении чуть ли не облизывается, смотрит на мою руку. Не бойся, этот дух твоя победа. Нет, вот я и не буду у медвежонка добычу отбирать. Хорошая добыча, полезная. Я понимаю, что хотя шаман вслух для меня говорит, но на самом деле, больше для своего внутреннего медведя. Сразу три цели достигает, меня успокаивает, ценность змея повышает, и со своим внутренним я договаривается, рамки ему обозначает. Интересно и немного страшно. Давно ко мне таких духов не приводили. Давно. Шаман немного задумывается. Расскажи. Я рассказываю про наш путь в мире духов, охоту демонов, и как на нас напал змей. Шаман вроде и не смотрит на меня, но в то же время, я чувствую острое внимание. Я как раз шел поговорить о договорах. Говорю, вот со змеем этим получается вот так. Он на нас с лисом напал, и мы, похоже, добрались до его внутреннего я, и там победили. Вот договор заключили. Вроде верить можно, но я же про такие вещи ничего не знаю.